Анна Дант. Няня для злодея. Глава первая. «Виолетта Игоревна, все не так уж и плохо», — сочувственно произнес Евгений Павлович, пытаясь подбодрить. «Несомненно, могло быть и хуже», — вздохнула я, оглядывая взглядом уже бывший кабинет. «Как так получилось, что в 35 лет я осталась без всего? Бизнес, квартира, которую придется продать, чтобы погасить долги. Именно сейчас меня радует, что нет ни детей, ни животных. Вы можете попробовать еще раз. Остаток денег от продажи квартиры можно пустить в ход. Да, придется начинать сначала, но такова жизнь. Бизнес может прогореть, что уж теперь. Евгений Павлович, но давайте честно», — фыркнула я. «Не войди корпорация Авдеева в город, мое дело не пошло бы ко дну. Увы и ах, но в том, что партнер-логистик разорился, виноват далеко не случай». «Виолетта Игоревна, ну вы поймите!» Начал без пяти минут безработный юрист, но я остановила его, положив руку на плечо. «Жень, а теперь серьезно. Сколько останется от продажи квартиры? Миллион? Ну, максимум два. Да, что-то сделать можно, но не в тех масштабах и не здесь». Попрощавшись с бывшим работником, я направилась к своей машине, но у самых дверей передумала и зашла в ближайший супермаркет. «Грузинское полусладкое». Именно то, что мне сейчас надо. Да и парк неподалеку есть. Завтра. Завтра буду собирать вещи и думать, что же делать дальше. А сегодня отвлекусь хоть немного. Но кто же знал, что именно в этот вечер некоему Амарану Берхельхоф приспичит перенестись на землю в поисках няни для маленького Альфреда III, оставшегося сиротой? И кто же знал, что именно Вашман-парк занесет этого господина? И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Негромко подвывала я Юре Шатунову, который голосил из динамика моего телефона. «Позвольте полюбопытствовать, а почему ночь седая?» Послышалось сбоку. Я повернула голову в сторону говорившего и увидела пожилого мужчину лет 70. Стариком его назвать язык не поднимался, хотя глубокие морщины на лице выдавали возраст. Но вот в целом... Строгий костюм «тройка» черного цвета в вертикальную белую полоску, белоснежная рубашка, синий галстук и... трость. «Неужели вы не знаете? Знаменитые белые ночи Санкт-Петербурга», — с улыбкой ответила я. «Простите мое невежество, я не местный». Шутливо поклонившись, мужчина присел рядом, опираясь на трость. «Ничего страшного», — успокоила я собеседника и усмехнулась. «А вот вы мне напоминаете знаменитого Воланда». «Неужели тоже заведете со мной разговор о Боге?» «Нет, я далек от местной веры. В моем мире не принято поклоняться какому-либо божеству. Лишь вечный лес стережет наш покой. Он же и присылает нам подарки в виде пророчеств». Я удивленно покосилась на старика. А дяденька, однако, с тараканами в голове. «Понимаю, для вас это слишком неожиданно», — усмехнулся мужчина. «Позвольте представиться». Амаран Берхельхоф, жрец первой ступени королевства Айлард. «Виолетта Игоревна Демидова», — представилась в ответ, думая, как бы отделаться от странного собеседника. «Виолетта Игоревна, я слышал, что вам нужна помощь. Потеря работы, жилья», — вновь заговорил старик, заставляя меня развеселиться. «Мне бы напрячься, но больше половины бутылки красного полусладкого было уже во мне». «Если не ошибаюсь, вам нужна работа, у нас как раз освободилась вакансия няни». «Где я и где дети?» — хохотнула я, отпивая вино. «Не смотрите так. Да, мне 35, но с детьми я никогда не сталкивалась настолько, чтобы стать няней. Полностью отсутствует опыт». «Это именно то, что нужно», — усмехнулся старик, подсовывая свиток и перо. Я пожала плечами и пробежалась по строчкам. «А дедушка-то совсем того. Иначе как еще объяснить тот бред, что был написан на старом пергаменте?» Некоему королевству Айлард требовалась няня для маленького принца, Альфреда Дириана Айлардского. Требование отца-искателя — воспитывать и присматривать за мальчиком. По истечении 3 лет няню возвращают домой, выплатив ни много ни мало 100 тысяч золотых, что в переводе на местные деньги 5 миллионов рублей. Я мысленно прикинула, сколько это в месяц, и присвистнула. А у дядечки фантазия работает как надо. Внимательно посмотрев договор и не увидев никаких данных, я поставила подпись, надеясь, что дяденька таки отстанет от меня. «Замечательно, Виолетта Игоревна, просто прекрасно. Завтра я прибуду за вами к часу дня. Будьте готовы, можете взять все, что вам заблагорассудится. Если не хотите переселяться с багажом, не проблема. Всем необходимым вас обеспечат в замке. Хорошего вечера. Старик свернул сверток и положил во внутренний карман пиджака. Легко поднявшись со скамьи, он отвесил мне галантный поклон и пошел в сторону выхода из парка. А ведь наверняка дедушку кто-то ищет, понимая, что он в очередной раз пристает к людям. Тихо сама себе пробормотала я и потянулась за телефоном. «Да ну их всех! У меня тут Юрка не допел!» «Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны!» Подвывая песни, я кинула взгляд на скамью, где одиноко лежал золотой перстень с изумрудом. Взяв его в руки, покрутила и выдохнула. «Ну вот, завтра еще и в бюро находок идти. Колечко старинное, денег стоит много. Как бы у дедули проблем не было». Изумруд мигнул в свете луны, как мне показалось, несколько ярче, чем должен. Вздрогнув, закинула перстень в карман. «Нет, я, конечно, в чертовщину не верю, но а вдруг Воланд? Эх, не разливает ли там Анка маслице? Нет, пора домой, и уж точно не пешком. Лучше такси вызову». Выкинув пустую бутылку в мусорку, я побрела в сторону выхода из парка. Как бы ночь ни была хороша, а домой надо. Завтра остатки вещей собирать и... Что дальше? Съемная квартира и начинать все заново. Главное, не раскисать. Я же сильная, я справлюсь. «Твою же мать!» — простонала я, едва проснувшись. Голова гудела, словно в ней не мозги, а улей. Во рту Сахара, в желудке ком, который стремится выйти наружу. «Никогда больше не буду пить!» Я лежала на кровати пластом, тяжело дышала и боялась пошевелиться. Настолько плохо мне не было уже давно, со времен бурной молодости, когда неважно что, главное — много. «Он уехал прочь на ночной электричке! Заткнись, прошу тебя!» Взмолилась я, но телефон упорно издавал звуки. Протянув руку, я схватила новенький девайс и прохрипела в трубку. «Самсонов, я тебя сейчас еще больше ненавидеть стала!» «Еще больше?» — притворно изумился бывший. «Ладно, Демидова, некогда с тобой шутки шутить. Завтра я улетаю в Париж не меньше, чем на год, так что пока будешь зализывать раны, можешь пожить у меня. Самолет в 15:40, так что примерно в час буду у тебя, завезу ключи. Гори мне только не устрой там и цветы поливай». «Какие цветы, Самсонов? Они же дохнут, как только в твоей берлоге появляются». «А, я поняла. Ты хочешь на меня повесить гибель очередного спонжика? А Маринка твоя где?» «Света», — поправил меня Денис. «Она мне кактусы подарила». «Ну как подарила? Швырнула в меня, когда я ее бросил. Кстати, если придет, можешь представиться моей женой». «О нет, ловелас недоделанный. Сам со своими дамами разбирайся», — открестилась я от такого предложения. «Ладно, Самсонов, до завтра». Я отключила телефон и швырнула подальше. Предложение Дэна было кстати, тем более мне съезжать уже на днях. Самсонов был моим парнем лет 10 назад. Мы даже хотели пожениться, но вовремя одумались. Дружить с ним было замечательно, да и спать тоже, но замуж — увольте. Он очень любил разнообразие девушек в своей кровати, а я искренне ненавидела измены. Нет, я не застукала его на горячем. Самсонов честно признался, что ему хочется большего. А я уже тогда понимала, что люблю работу больше, чем Дениса. Расстались тихо и без скандалов. Жаль, что с работой не сложилось. В центре логистики я работала с самого выпуска из университета. Потом, когда фирма начала разваливаться, я ее выкупила. И вроде как мужская компания мне подошла отлично. Все пошло прахом, когда в город вошел партнер-логистик. Конкурировать с огромной фирмой, у которой головной офис в Москве, а мелкие точки по всему миру, я не могла. Пыталась, искренне. Проглядела крысу, которая сливала важную информацию конкурентам. А потом сама не заметила, как не только центр логистики тонет, но и я, но уже в долгах. Чтобы расплатиться по кредитам, пришлось продать квартиру, купленную 3 года назад. «Демидова, не время ныть и жалеть себя», — строго сказала самой себе и со стоном поднялась с кровати. Качаясь, словно последний лист на осеннем дереве, я проползла в душ. «Да чтоб Авдееву так плохо было ежедневно, как мне сейчас», — пожелала я директору-партнёр логистик, залезая под душ. Попеременно включая то ледяной, то горячий душ, я начала немного приходить в себя. Заодно вспомнился и дедок, косивший под Воланда. Придется идти в бюро находок, чтобы вернуть вещь. Или в полицию. Хотя вот к ним особенно не хочется. Попробуй докажи, что я не специально взяла, а одумавшись, вернула. Но сначала сбор вещей. Все же это важнее, хоть и несколько эгоистично. Но была бы я владелицей крупной компании, если бы не эгоизм. Вряд ли. Немного придя в себя, я натянула домашние, мягкие брюки и мужскую рубашку, оставленную одним из ухажеров. Ну, очень уж вещь удобная, хоть и больше размера на 4, не меньше. Уже на кухне, отпивая черный горячий кофе, я задумалась о планах на будущее. Аспирин уже начал действовать, а горечь от напитка убирала запах перегара. Как хорошо, что я люблю спать с открытыми окнами, иначе вонь стояла бы невообразимая. Итак, что мы имеем? Долгов нет, денег, собственно, тоже. Нет, ну жилье я смогу купить, хоть и придется переехать в однокомнатную хрущевку вместо привычной двушки в новостройке, да еще и практически в центре. Есть еще вариант попробовать открыть маленький бизнес, а пока он будет раскручиваться, снимать жилье. В любом случае, выход есть. А вот удобный паркетник придется сменить на что-то более бюджетное. Немца обеспечивать я пока не смогу. Тут же вспомнился дедок с предложением и контрактом. Жаль, что это все его больная фантазия. Сумма была достаточно впечатлительная. «Мечта — крылья, не знающие усталости», — пробормотала я, убирая грязную чашку в посудомоечную машину. «Пора приниматься за дело». Вытащив сумки и пакеты, я прошла в спальню. Перебирать вещи, что выкинуть, а что забрать, я не стала. Плевать, все равно грузить не я буду. Как бы я ни была зла и расстроена, не могла себе позволить обращаться с вещами, как с мусором, сминая и запихивая в пакеты. Платья, легкие сарафаны, строгие костюмы и фривольные юбки — все в чехлах и аккуратно сложено, не снимая с вешалок. Когда последняя коробка с обувью была уложена, я вытащила пакеты в середину гостиной, где наклеила наклейки и подписала. Теперь комод и полки. Спустя 3 часа, когда спальня и кухня были освобождены от моих вещей, я, вымотанная до предела, потащила последний мешок в гостиную. Больше всего я не ожидала услышать голос за спиной. «Виолетта Игоревна, вы готовы?» Завизжав, что есть силы, я резко развернулась. Посреди моей квартиры стоял тот самый дед из парка. «Проход на чужую собственность без разрешения хозяина запрещен!» — рявкнула я с перепуга, за что была награждена легкой усмешкой. «Простите, что напугал, но нам пора». «Куда?» — не поняла я. А потом меня осенило. «В полицию?» «Да ну, бросьте, я ничего у вас не крала! Вон колечко!» — махнула рукой на журнальный столик. «Лежит целое, даже без царапинки!» «Что вы! Никто не обвиняет вас в воровстве!» «Смею напомнить, вы вчера подписали магический договор. Теперь вам надо отработать 3 года няней для наследного принца. Прошу, поторопитесь, нас ждут». «Какой бред!» — буркнула я, не зная, как выпроваживать детка. «Но не драться же с ним, в самом деле». «Вы идите, а я следом за вами, договорились? Мне тут немного осталось, только адрес скажите». «Одна вы пройти не сможете», — покачав головой, ответил дед. «И, к сожалению, у нас нет времени. Увы, но остатки вещей вы забрать не сможете». «Да-да, конечно». Не сдержавшись, я нервно хихикнула. «Секундочку, только в уборную прогуляюсь». Я начала боком обходить старика, чтобы проскочить в коридор и уже там вызвать полицию. Но за спиной послышался раздраженный вздох и тихое «Ну почему с ними всегда так сложно?». Я не успела испугаться или задуматься над словами, как почувствовала сильный толчок и полетела.